Глава 1. Снаружи, в мертвой пустоте космоса, царило молчание, но внутри корабля робота мерно, на низких нотах, будто какие-нибудь бездонные духовые трубы, гудели гравитационные тяги. Этот звук проникал сквозь плоть в кости, в самую душу, и уже не прекращался до тех пор, пока спальные камеры, подобно моллюскам, не раскрыли створки и не выпустили своих обитателей. Этот механический зуд делал ненужными любые спальни, убаюкивая, вновь маня погрузиться в глубокий сон. Билли сидела на кухне, сооруженной на скорую руку, и наблюдала за кофе. Цвет напитка был ненормальным, но то же самое происходило здесь и со всеми остальными предметами. Вкус же и вовсе отсутствовал. Не кофе, а горячая вода с какой-то мутной примесью. Девушка смотрела на кофе равнодушно, еще не до конца отойдя от летаргии недавнего гиперсна. Это было похоже на грипп, от которого все никак не можешь вылечиться. И порой начинает уже казаться, что болезнь будет длиться вечность. Все предметы на кухне дрожали, и мелкая рябь лизала круглые стенки чашки. Неожиданно сзади раздался голос Уилкса. «Вкус как у бумаги, а?» «Может, так и лучше», — ответила Билли, даже не оглянувшись, когда он зашел в каюту и уселся справа от нее. Прежде чем снова заговорить, Уилкс несколько мгновений глядел на девушку. «С тобой все в порядке?» «Со мной?» «Конечно. Что со мной может случиться? Я, бросив свою родную землю, кишащую страшными неземными тварями, лечу бог знает куда в компании андроида и десантника, который, по-моему, уже просто на грани помешательства». «Что ты имеешь в виду под словами «на грани»?» — спросил капрал. «А, впрочем, ты так все вечно представишь, что я просто с ума схожу». Билли глянула на него и не смогла удержаться от усмешки. Она покачала головой. «Господи, Уилкс!» «Эй, ну-ка, выше голову, детка! Дела не так плохи, как кажется. Мы спаслись, ты, я и Бюллер!» Он умолк на секунду. «Я собираюсь пойти посмотреть, нет ли каких передач. Хочешь отправиться со мной?» Билли выпрямилась на ящике, служившем ей стулом, и посмотрела на Уилкса. Багровый шрам на его лице, обычно почти незаметный, сейчас при этом свете, придавал чертам капрала кислое, недоброжелательное выражение, делая его похожим на какого-то маленького демона, приготовившего скромный розыгрыш. «Нет», — отказалась она. «Ну, как хочешь». Капрал встал. Билли отхлебнула тепловатой жидкости и скривилась. «Постой, я передумала. Я пойду». Честно говоря, на этой лоханке заняться было абсолютно нечем. С того момента, как они проснулись, прошла уже неделя, а корабль даже и не думал останавливаться. Правда, система наблюдения оказалась совсем дрянной, но даже и на ней они непременно заметили бы любые заселенные людьми места, если бы хоть какая-то колония оказалась неподалеку. Гравитационный привод, конечно же, побыстрее, чем старые реактивные распылители. Однако, если поблизости и была какая-нибудь планетарная система, Уилкс все равно никак не мог ее обнаружить. А для того, чтобы умереть, можно придумать что-нибудь и получше, чем просто подохнуть с голоду на корабле, несущемся неизвестно куда. Да, она пойдет и заодно узнает, не согласится ли пойти с ними Мич. Мич. Она до сих пор все никак не могла избавиться от того ужасного ощущения. Она любила Митча, и в этом не могло быть сомнений, но... Когда она увидела, как из него, словно из раскрытой консервной банки, вываливаются, извиваясь, эти отвратительные белые черви... Впрочем, конечно же, это были не черви, но все же они были так похожи на этих личинок. О, как Билли любила Митча, но и ненавидела не меньше. Разве можно испытывать столь противоположные чувства к одному и тому же человеку? или, быть может, врачи в том госпитале, где она провела эти долгие годы, правы? Быть может, она действительно ненормальная? Корабль казался ей сказочно огромным, однако большую его часть занимал груз. Билли предполагала, что если они застрянут здесь надолго, то она успеет все обыскать. Но нужды в этом пока что не было, а скучала она еще не настолько сильно. Да и вообще, не такое уж это приятное занятие — рыться в чьем-то дерьме. Каюта управления оказалась крошечной. Вдвоем в ней было уже не повернуться. Проектировщики оставили достаточно места лишь для ремонтной техники, поскольку корабль обслуживался компьютером и несколькими роботами. Приемные экраны слепили бессмысленной пустотой, лишь пара застывших символов подмигивала, теряясь на монотонно-сером фоне. «Время выхода в эфир», — сказал Уилкс, и улыбка мгновенно покинула его немолодое уже лицо. «Эй, кто-нибудь! Слышит нас кто-нибудь или нет?» — кричал человек в свои 60 лет, напоминавший Альберта Эйнштейна. «Отзовитесь! Слушайте все, кто не здесь! Говорит Герман Кох Шарлотты! Мы сидим здесь без пищи, почти без воды! На нас наступают! На нас нападают эти проклятые чудовища и убивают всех подряд! Нас осталось в живых всего 20 человек!» Изображение мигнуло, и на смену ему появился пасторальный пейзаж. Яркий солнечный день с благоухающими весенними цветами и шелестящими густой зеленью листвы деревьями. И нечто чудовищное, портящее всю эту пленительную картину. Один из чужих тащил под мышкой женщину, тащил ее, как обычно таскают комнатных собачек. Ростом он был 3 метра, его черный экзоскелет ярко светился, голова твари по форме напоминала банан-мутант, а сам он представлял собой какой-то непристойный гибрид насекомого и ящерицы. Костлявые, зазубренные лонжероны, расположенные попарно в 3 ряда, выходили из спины чудовища, словно оголенные ребра. Чужой шел на 2 ногах, держась прямо, что казалось решительно невозможным при его сложении. А за его спиной волочился, царапая мостовую, длинный позвонковый острый хвост. Пуля отскочила от головы твари, не причинив ей никакого вреда. Так пластиковый мячик ударяется о тротуар. Чужой повернулся и посмотрел на невидимых стрелков. «Цельтесь в женщину!» — взвизгнул кто-то. «Стреляй, Джанна!» И прежде чем чудище успело что-либо предпринять, грянули еще 3 выстрела. Одна пуля просто пролетела мимо, другая задела грудь, но, скользнув по природным доспехам, тоже не нанесла никакого урона. Третья же попала в женщину, прямо под левый глаз. «Слава тебе, Господи!» — прошептал кто-то. Чужой почуял неладное. Он поднял женщину на вытянутых руках и стал вертеть ее, словно проверяя. Затем посмотрел на стрелявших, бросил мертвую на тротуар, будто ненужный мусор, и помчался по направлению к обидчикам. Приблизившись, он издал шипящий, клокочущий звук и... Здесь когда-то находился так называемый школьный класс. Теперь же только беспомощно громоздились ряды компьютеров, и слабый свет едва сочился через разбитое окно. На полу лежало человеческое тело, некоторые части которого уже отсутствовали, будучи отъеденными. Тело представляло из себя шевелящуюся массу. Это копошились личинки, муравьи, да прочие мелкие трупоеды, привлеченные запахом гнилого мяса. По останкам невозможно было определить пол погибшего. Рядом на стене красовались написанные аэрозольной краской полуметровые буквы. «Дарвин прав». Написал ли это покойник как последнее утверждение, или же кто-то пришел позже и в поисках истины вывел эти слова, прежде чем попасть к чудовищам на обед? Подобные изречения, конечно же, имеют некую власть. Однако в джунглях меч, зубы и когти всегда были сильнее, чем перо. Молодой человек, лет 25, сидел в церкви на одном из передних рядов. Последние 20 лет религия не так уж и процветала на земле, но все же кое-где еще сохранились церкви. Мягкий свет, идущий из-под креста, водруженного за алтарем, освещал молодого человека, молящегося вслух с закрытыми глазами, в обыкновенно пустынной церкви. «И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого», — бубнил он, — «ибо есть царствие твое, сила его, слава его ныне и присно и во веки веков. Аминь». Почти без паузы молодой человек начал молитву снова, повторяя ее тихим и монотонным голосом. «Отче наш, иже и си на небеси, да светится имя твое». Неожиданно на стене появилась дымная клубящаяся тень. «Да приидет царствие твое, да будет воля твоя!» Тень становилась все больше и больше. «Яко на небеси, на земли!» — послышался легкий скрежет по полу, но молодой человек, даже если и услышал его, продолжал бормотать молитву, не подавая вида. «Хлеб наш насущный, дожь нам днись и оставь нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». И вот за спиной молящегося вырос чужой. С его челюстей капала струйками прозрачная желеобразная слизь. Оскалились острые зубы. Рот открылся так, что стал виден второй, внутренний ряд мелких зубов, больше смахивающих на когти. «И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого». Внутренние зубы были укреплены на подвижном гребешкообразном стержне, который с неописуемой скоростью выстрелил из пасти чудовища, и острые клыки мгновенно отхватили от головы молящегося большой кусок, словно та была слеплена из сырой глины. Брызнули мозг и кровь. Молящийся открыл глаза в предсмертном удивлении, и губы его успели вымолвить лишь еще одно слово — «Боже!». Чужой схватил своими когтистыми лапами обмякшие плечи и, разрывая когтями тело, выжимал кровь из сердца. Затем чудовище с жертвой скрылось из виду, оставив лишь маленькую лужицу крови и несколько комочков серого вещества, словно в доказательство того, что здесь все же кто-то был. Церковь осталась пустой и молчаливой. Господь, казалось, не торопился внимать просьбам о спасении от лукавого. Уилкс откинулся назад и уставился на опустевший экран. «Автоматическая камера поставлена, должно быть, чтобы ловить воров. Удивляюсь только, как это сигналы воспринимаются на таком расстоянии», — заметил он. По лицу, стоявшей рядом с ним Билли, пролегли мокрые полоски от слез. «О, Господи, Уилкс! Поразительно, что люди еще умудряются посылать сигналы, будто они в самом деле еще на что-то надеются. Но это все равно, что старый надгробный камень. Знаешь, сигналы будут гулять по космосу вечно, бессмертные, как радиоволны. Может быть, кто-то из спасшихся считает, что где-нибудь за миллион световых лет от Земли кто-нибудь, наконец, поймает их и... в очередной раз пошлет дальше. Этак, знаешь ли, сидишь, щелкаешь семечки и наблюдаешь за концом человека». Билли встала. «Я пойду, посмотрю, как там Мич. Расскажи ему и о моей любви», — ухмыльнулся Уилкс. Девушка напряглась, и он заметил это, и даже подумал о том, как бы смягчить свои слова, но промолчал. «Хрен с ним! Все это, в конце концов, неважно». Уилкс вернулся к экрану, но тот оставался пустым или показывал всевозможные ужасы. Смерть, разрушение, гниющие на улицах трупы и поедающих их животных. Вот свора собак ожесточенно дерется из-за человеческой руки. Звука не слышно, видимо, транслировалось только изображение. Однако капрал с уверенностью мог сказать, что собаки хрипят и рычат ужасно. Рука была уже раздувшейся и осклизгла белой. «Слишком долго пролежала в темном месте», — догадался Уилкс. «Ладно, кто бы ни был ее владельцем когда-то, она ему уже не нужна. И пусть собаки грызут ее теперь вдоволь. Теперь она всего лишь падаль. Отныне эта история, все, на что он сейчас смотрел, уже произошло. И более того, уже давно произошло». Уилкс снова поиграл со сканерами, надеясь найти, куда бы посадить корабль. «Ситуация-то на самом деле дерьмовая. Корабль совсем не рассчитан на пассажиров». Капрал попытался приспособить несколько программ, которые можно было бы использовать лишь в крайнем случае. Возможно, их создали, когда дела на Земле пошли худо, и оставалось лишь сбиться в кучу, отгородиться забором, да молиться. Однако после того, как он только что видел молодого человека, убитого в церкви, Уилкс и вовсе потерял всякую надежду на молитвы. Впрочем, набожностью он и раньше не отличался. Корабельный компьютер, возможно, и знал, куда направляется, но Уилксу от этого было не легче. Там, где-то впереди, непременно должна находиться какая-нибудь планета или даже галактика. Звезда G-класса не более чем в 200 миллионов парсеков от них, и если бы у нее имелись спутники, то он бы их никак не пропустил. Однако сейчас в любом случае беглецы были неподалеку от цели, иначе зачем бы камеры гиперсна вдруг выпустили их? А вдруг это лишь сбой в работе, этакое расстройство желудка? Насмешливо нашептывал ему внутренний голос. Ведь могли бы и просто подохнуть и никогда не проснуться. «Пошел ты!» — ответил Уилкс голосу. «Перед тем, как помереть, мне еще надо закончить много дел. Ты думаешь, мир волнует твои дела?» «Пошел ты, кореш! И ты, и тот, кто тебе сказал об этом!» Его ухмылка выглядела бесконечно пошлой. Глава вторая. Митч покоился в люльке, сделанной для него таким образом, что можно было подумать, будто он просто сидит в ней. Однако, учитывая то, что ниже талии от его тела не осталось ничего, сидеть он, естественно, не мог. Этот биологический робот представлял из себя получеловека, полуандроида. Ему приходилось постоянно самостоятельно контролировать процессы внутри своего тела, чтобы не нарушалась нормальная циркуляция замкнутой системы. Вторая же его половина осталась на родине чужих, оторванная взбешенным трутнем, охранявшим гнездо. Чудовище, естественно, сразу же убили, да и не только его одного, но и многих его собратьев, благодаря нескольким атомным взрывам, которые Уилкс устроил для них в качестве прощального сюрприза. Человек, разодранный подобно Митчу, непременно бы и тут же умер, навсегда оставшись на той адской планете. Но андроиды скроены крепче людей. Он услышал, что вошла Билли. В этом отсеке, еще меньшем, чем тот, где девушка оставила Уилкса, стоял бортовой компьютер. Андроид услышал шаги Билли, но предпочел не показывать вида. «Митч!» Он покачал головой. «Я никак не могу выйти на операционную систему», — сказал он. «Доступ к навигационным программам закодирован 65 цифрами и прикрыт еще одним кодом из 40 цифр. Такой шифр можно разгадывать вечность, особенно на подобной аппаратуре. А где остальные корабли? Они должны были появиться где-нибудь неподалеку, ведь мы покинули Землю целой армадой». «Тем не менее, вокруг никого нет. Мы одни. Это какая-то бессмыслица». Девушка подошла вплотную к колыбели. Ей так хотелось провести рукой по волосам Митча. «Все в порядке?» «Нет, не в порядке. Мы не знаем, ни где мы, ни куда направляемся. не вообще останемся ли в живых. Я вынужден. И моя функция состоит... Он неожиданно затих и снова покачал головой. Билли захотелось зареветь, что она и так уже делала в последнюю неделю чаще, чем за всю минувшую жизнь. Его функция. Она влюбилась в андроида. Хуже того, может быть, и он в нее влюбился. Ему-то с этими чувствами куда больше хлопот, чем ей. Когда они отправились в спальные камеры, она приняла это как должное, уверяя себя, что все как-нибудь разрешится потом, само собой. Но тогда, когда они проснулись, что-то изменилось в нем, да и в ней тоже была вынуждена признать Билли. Она не относила себя к разряду людей, что подчиняются своим предрассудкам, и те, словно дубины, сокрушают всех несогласных. Главное — быть личностью. Родила тебя женщина, выношен ли ты в искусственной матке или сотворен в чане, это не важно. Важно, кем ты стал. Если слишком много времени заниматься разглядыванием прошлого, то можно додуматься, Бог знает до чего, и чего доброго окончательно свихнуться, ведь правда? Она всегда помнила об этом. Короче, как бы там ни было, андроиды — тоже люди. Да, так-то оно так, но разве захотели бы вы, чтобы, к примеру, ваша сестра вышла замуж за получеловека? О, Господи! Митч тогда ничего не сказал ей, и в этом заключалось главное его преступление. Она сама догадалась обо всем после того, как они стали любовниками, после того, как она сама впустила его к себе в сердце. Ущербность? Билли казалось, что она никогда не сможет пережить такого, но, к собственному удивлению, пережила. Или ей это только так казалось? А что же дальше? И дело было отнюдь не в том, что Митч сейчас был изуродованным. При свойственных андроидам способностях он мог восстановить свое тело, стать целым, как в первый день творения. Тщательно вылепленные мускулы, прекрасная кожа и все, что требуется во всех прочих местах. Стоп! Нет, тут было еще что-то. Билли не знала, что конкретно. Мужчина, искусственный или нет, в которого она влюбилась, стал не таким, как прежде, что-то изменилось в его мозгу. Билли хотела понять, хотела предоставить ему всю ту заботу, в которой он нуждался. Но Митч изменился, стал совсем другим, холодным, боязливым существом, не пускавшим ее внутрь. Он стал кем-то, кто не хотел и слышать о любви Билли, о ее гневе или нуждах. Митч отгородился от нее стеной, закрыл уши руками. И все же она будет пытаться. «Митч, послушай, я...» Билли, наконец, решилась коснуться его волос. На ощупь они казались такими же, как у нее, поскольку сделаны из протеина, столь схожего с человеческим. Разницу можно было обнаружить только под очень сильным микроскопом. «Не надо, Билли!» — попросил он. От слов его налетел порыв холодного ветра, настолько холодного, что у девушки перехватило дыхание. Как Митч может так говорить с ней? — Билли, пожалуйста, попытайся понять, я не хочу навредить тебе, это только потому, что я не могу, я... прости. — Попытаюсь, пойду, попробую отдохнуть. Она вышла, едва не упав, когда корабль качнула от всплеска искусственной гравитации. Они вообще имели с этим проблемы, ибо никто и не думал, что корабль-робот на самом деле может нуждаться в гравитационной системе. Но то же, видимо, творилось и на всех остальных судах, которые Уилкс успел проверить перед отлетом. Капрал сказал тогда, что если кто-нибудь даже просто слишком сильно чихнет на борту, корабль развалится. Кладовая, которую Билли использовала как свою личную спальню, представляла из себя каморку, 2 метра шириной и 3 длиной. И поскольку она находилась рядом с внутренним двигателем и системой отопления, то в ней было жарче, чем в любом ином месте на борту. Девушка разделась до нижнего белья, легла и прислонилась к переборке. Под градом катился по ее коже, впитываясь в белье и создавая отвратительно липкое ощущение. Тем не менее, хотя это и казалось порой непереносимым, все же было лучше, чем находиться рядом с теми, с кем ей приходилось теперь общаться. Билли дремала, когда в дверях показался Уилкс. Она даже не позаботилась о том, чтобы задернуть висячие занавески, которые сама себе смастерила. Однако неожиданное появление капрала испугало девушку. «Мог бы немного пошуметь для приличия, когда двигаешься, Уилкс!» Капрал вошел в комнату, едва не наступив на ноги девушки. Она тут же села и подобрала их под себя. Уилкс уже не раз видел Билли раздетой, но что-то в его движениях сейчас насторожило ее. «Все то, что тебя ранит, Билли!» — заявил капрал. Она сморгнула пот, заливавший глаза. «А о чем ты?» Он придвинулся ближе, встал на колени, протянул руки и схватил ее за плечи. «Когда ты была малышкой, тебя пугала смерть, затем стала пугать жизнь!» Его руки скользнули ей под рубашку так быстро, что девушка даже не успела отреагировать. Он сжал ее груди. «И при этом ты всегда боялась меня!» Билли разозлилась. Схватив руки Уилкса, она вырвала их из-под рубашки. «Черт возьми! Что это ты, паскуда, задумал?» Уилкс обхватил запястье девушки и склонился над ней. Его лицо оказалось всего в нескольких сантиметрах от нее, так что она теперь явственно различала запах мужского пота. Острый и мускусный. «Неужели ты действительно предпочитаешь кусок пластмассы, лежащий там, в компьютерной? Не лучше ли трахнуться с настоящим мужчиной, с тем, у которого все на своих местах?» Билли почувствовала, как что-то твердое тычется ей в живот. «Господи, да он что, собирается изнасиловать ее?» «Уилкс, прекрати! Зачем тебе это?» Он отодвинулся. Лицо его было расслабленным и усталым, глаза прикрыты. Затем веки медленно приподнялись, и глаза сверкнули дьявольским светом. Уилкс усмехнулся. «Зачем?» «Затем, что я намерен заставить тебя оглядеться, обратить внимание на то, чего ты боишься, на любовь, на страсть, на нежность, на людей». Билли опустила глаза и вдруг увидела, что твердый предмет, упирающийся ей в живот, на самом деле совсем не то, о чем она сначала подумала. Это оказался... «А-а-а!» — раздался мерзкий крик отвратительного существа. Живот разлетелся в брызгах крови, и в комнате вместо Уилкса вдруг возник здоровый, взрослый чужой. Это было невозможно, просто физически невозможно. Но все же он стоял и улыбался ей, показывая острые плотоядные зубы. Слюна и кровь капала с них, и он все приближал и приближал к девушке свою голову. «Уилкс!» Билли вскочила на ноги и обнаружила, что совершенно одна в своей комнате. Ее рубашка и трусики вымокли от пота, волосы висели спутанными прядями. «Ах, черт, это был сон, только сон!» «Но нет, ей уже известно, это не сон, это видение, связь, ибо это слишком реально, слишком въелось в плоть. Они здесь, на корабле!» Билли схватила одежду и выскочила из своей спальни. Уилкс возился с программой, работающие с внешними датчиками. Он хотел увеличить изображение на экране, когда к нему ворвалась Билли. Она была наполовину раздета и вся пропитана едким потом. На этой лохане вода осталась лишь для питья, и от всех них разило немытым телом. Даже Бюллер обладал потовыми железами, что делало его и вовсе похожим на человека. Он сидел рядом с капралом. По кораблю он передвигался сам, на руках, а его маленькая пластиковая люлька волочилась за ним следом, придавая ему сходство с каким-нибудь профессиональным уличным нищим западного района Лос-Анджелеса. «Уилкс, они здесь, на корабле!» Девушка вцепилась в рубашку капрала. «Полегче, полегче, детка! Ты видела хоть одну тварь?» «Они ей привиделись», — спокойно заметил Бюллер. Билли повернулась к нему и посмотрела так, словно он выболтал какой-то страшный секрет. «Это был не просто ночной кошмар, Уилкс. Я почувствовала их. Вспомни того космического путешественника, что спас нас. Как бы я могла ощутить его ненависть?» «А, ты имеешь в виду человека-слона, трупоеда расстрелянных цивилизаций?» «Да, что-то в этом роде. Я до сих пор чувствую его, словно какой-то свет касается моего мозга. Я, конечно, не могу утверждать на 100%, но чужие здесь!» Уилкс покачал головой. «Малышка слишком напугана. Да всем им запертым на этой лохане ничуть не лучше. Они прошли через многое, и безумие неизбежно должно было найти лазейку». Однако капрал пытался не унывать и держаться до последнего, пытался выжечь это из себя на все то время, пока еще в состоянии хотя бы как-нибудь двигаться. «Послушай, Билли, все это ерунда. Где винтовка, Уилкс? Если ты не хочешь помочь мне найти их, я сделаю это сама». Уилкс поглядел на Бюллера. Андроид отвернулся. Иметь дело с обезумевшими женщинами он не желал. Уилкс понимал это. Впрочем, он прекрасно и сам знал, как надо поступать в таких случаях. Хотя Христос и женщины порой казались ему порождениями иных миров, в которых он ничего не понимал. — Ну, ладно, ты хочешь поиграть в десантников? Хорошо, поиграем. Но винтовка будет у меня. Нам и так достался всего один магазин, да и тот неполный. Он встал и направился к рундуку, в котором хранился карабин. Уилкс тщательно прятал его вместе с пистолетом. Он мог бы набрать и побольше оружия, может быть, прихватить даже пару М-41ЕС перед тем, как они стартовали с земли. Хороший десантник вооружается как можно лучше, но уж больно мало тогда у них было времени. Если перед тобой стоит выбор успеть на корабль или остаться лицом к лицу с атомными взрывами и голодными чудовищами, ты не очень-то станешь заботиться о запасе оружия. Правда, у него была еще пара гранат для подствольного гранатомета, но от него мало проку на корабле, плывущем в вакууме. Только проделай дыру в бортовой обшивке, и тут же пустота высосет весь воздух и превратит тебя в ледяной кристалл. Лишь сумасшедший может решиться стрелять на космическом корабле гранатами. Здесь даже пули 10-миллиметрового калибра могут стать проблемой, несмотря на то, что дыры от них весьма малы. Швырни воробья в потолок, и он мгновенно заткнет течь. Уилкс открыл рундук и достал карабин. Затем сорвал предохранитель батарейки и увидел, как засветился световой диод. Осталось только 5 пуль. Дерьмо! «Постой, Уилкс, не гони волну. Нам не нужны даже эти 5. Девчонка просто напугана. Сейчас мы спокойно прогуляемся вокруг, и она убедится, что мы одни. Вот и все». Он повернулся к Билли. «Ты хочешь взять карабин? Панциря их он, конечно, не прострелит, но если чужак распахнет пасть... Давай сюда пистолет!» Уилкс подал ей пистолет. Весьма вольную версию стандартного автоматического Смита, который достался ему от ублюдка-генерала, застрелившего Блейк. Генерал использовал 3 пули, затем сам Уилкс сделал еще 5 выстрелов, и теперь, несмотря на то, что эта модель не имела счетчика, поскольку для проклятой регулярной армии было, видите ли, дорого их ставить, судя по тому, что использовалась 15-зарядная, нетрудно было сосчитать, что осталось всего 7 выстрелов, или даже 8, если генерал имел обычай последнюю пулю оставлять в патроннике. «Итак, 7 пуль!» Она схватила оружие. «Мне достаточно 2», — прошептала Билли. Но, глянув на Бюллера, добавила. «Нет, 3!» «Хорошо. Пошли искать этих чудовищ. Бюллер, ты пойдешь с нами?» «Ты действительно думаешь, что есть какая-то опасность?» Уилкс посмотрел на Билли, затем опять на андроида. «На самом деле?» «Нет». «Тогда я остаюсь здесь и продолжаю работать на компьютере». Уилкс видел, как в Билли начинает закипать гнев. Если бы он сказал, что на корабле действительно есть чудовище, то Бюллер вынужден был пойти с ними и, будучи настоящим андроидом, попытаться защитить 2 людей. «Но пошли же, Билли!» У нее нервно задергались скулы, и она кивнула. «Отлично! Пошли!» «Вот дьявольщина!» — подумал Уилкс. «Тоже нашли себе развлечение!» Все обернулось так, как он и предполагал, пустой тратой времени. Они прочесали весь корабль, достаточно большой для того, чтобы в нем можно было спрятать небольшую собачку, но не обнаружили и комара. Порой на кораблях заводились различные насекомые, несмотря на то, что, по всеобщему убеждению, зе-поля убивают их. «Ну вот, Билли, мы обошли весь корабль, дома никого нет, кроме нас». «А в грузовом отсеке?» Уилкс прислонил карабин к стене и потер зачесавшееся от пота плечо. «Туда попасть невозможно. Кодовый замок. Ни нам туда, ни кому бы то ни было оттуда». «И все-таки пойдем, Уилкс. Я видела, как происходят такие вещи. Впрочем, ты и сам знаешь». «Что ж, мы сможем посмотреть на дверь. Надеюсь, это тебя осчастливит?» «Не осчастливит, но проверить стоит». Он пожал плечами. «Надо быть с ней поснисходительней. Жизнь девчонки выпала тяжелая. Эти чужие не просто убили ее отца и мать, но сделали вещи гораздо более худшие, использовав родителей Билли в качестве пищи для своих детенышей. Затем годы в сумасшедшем доме на земле, где Билли считали помешанной и пытались стереть из памяти все воспоминания. Но, несмотря на это, она все помнила. И самое отвратительное, ни на миг не забывала о том, что случилось. Дьявольщина!» Коридор, ведущий в кормовой отсек, оказался совсем узким, да к тому же едва освещенным. Однако Уилкс прекрасно видел, что люк закрыт. На запоре красным огнем светился световой диод. Как и все внутренние люки, этот был заперт воздушным давлением и тем самым имел надежную защиту от неожиданной декомпрессии или ударов кулаками на тот случай, если кто-то будет пытаться выйти наружу. Стандартная дюралевая плита 6-7 сантиметров толщиной. Даже пришельцам придется пообломать свои когти, продираясь сквозь нее. «Тук-тук», — сказал Уилкс, — «есть кто-нибудь дома?» Они постояли у люка еще немного. «Извини, Билли, но похоже, что охота закончилась». «А что это за запах?» Уилкс принюхался. Какая-то гарь, пахла кислотой, словно горела теплоизоляция кабеля. Где-то короткое замыкание? Вполне может быть, учитывая, насколько в этой посудине тесно. «Тянет сильно, вон оттуда!» Билли указала на другую сторону коридора, который они только что прошли. «Давай-ка выясним, откуда эта вонь!» Ленивая лента дыма поползла им навстречу, словно тяжелая полупрозрачная змея, низко-низко цепляясь за палубу. «Лучше достать огнетушитель», — произнес Уилкс и Билли тут же сорвала со стены ближайший, портативный. Неожиданно послышался громкий металлический скрежет и рев клаксона. Прямо перед ними брызнула пена с потолочного автоматического огнетушителя, установленного в перекрестном коридоре. «Тьфу, пакость!» — выругался Уилкс. Продолжая спокойно сидеть в своей люльке, Бюллер вдруг увидел на экране сигнал пожарной тревоги. «Черт!» На этом проклятом корабле не было системы персонального оповещения, и он не мог сообщить Билли и Уилксу о возникшей опасности. Ловко работая руками, он отстегнул себя от люльки и пошел в зону возгорания так быстро, как только мог. Это, конечно, выглядело несколько неуклюже, однако передвигался он на вполне достаточной скорости. Казалось, человек торопится, явно опаздывая на назначенную встречу, но при этом бежать, вероятно, считает все-таки ниже своего достоинства. Пена перестала литься, а секундой позже замолкла и сирена. Уилкс вздохнул. Это означало, что пожар потушен, или что пожарную систему выключило привидение. Но он не чувствовал более никакого жара. — Постой, я все-таки проверю. — Черт, я пойду следом! — вымученно усмехнулся капрал. — Ладно, только смотри, палуба скользкая. Они пошли к кормовому грузовому отсеку и буквально через пару метров увидели причину дыма. Прогорел кабель, он все еще слабо дымился даже через пену. — Уилкс! Он обернулся, чтобы узнать, что она хочет. В стене, между коридором и грузовым отсеком, была дыра, рваная, расплавленная дыра, достаточно большая для того, чтобы в нее мог пролезть человек, даже не касаясь краев. Проедена кислотой. «Эх, дерьмо!» — выдохнул Уилкс. Билли кивнула. «Да!» Глава 3. Билли, вытащив из кармана пистолет, положила палец на спусковой крючок. Ее ладонь сразу же стала холодной и влажной. Страх постепенно начинал превращать все ее внутренности в какую-то отвратительную ледяную массу. Девушке страшно хотелось убежать и спрятаться где-нибудь в укромном и безопасном месте. Однако, увы, прятаться здесь оказалось совершенно негде. — Черт, ты оказалась права. Постараюсь впредь быть более внимательным, — пробормотал Уилкс и едва ли не с кошачьей грацией осторожно направился вперед, тщательно стараясь не задевать рваных краев обнаруженного отверстия. Билли последовала за ним. Помещение, в которое они попали, оказалось полутемным, лишь тускло поблескивали дежурные огоньки противопожарной системы. Впрочем, Уилкс очень быстро обнаружил контрольный пульт и включил свет. «О, Господи!» Билли только кивнула в знак согласия, ибо язык ее от ужаса просто присох к небу. Перед ними лежал чужой. Часть палубы под ним была страшно изъедена, вытекающей из него невероятно едкой кровью. Билли вдруг вспомнила о том, как какой-то чудак шутил, что из-за этой крови эти чудовища, наверное, ужасно невкусные. Какой бред! Кому же придет в голову питаться такой гнусной слюнявой дрянью? Далее за мертвым чужаком виднелись страшные искореженные и забрызганные кровью 4 раковины Г-камер для гиперсна. В каждой из них, вероятно, еще совсем недавно спал человек. Из того же, что осталось от этих людей теперь, вряд ли можно было сложить и половину одного землянина. Все 4 отсека буквально леденили кровь своим невероятно жутким видом. Билли почувствовала, как к горлу ее подступает тошнота. Она с трудом поборола в себе этот отвратительный позыв. Уилкс, успевший тем временем внимательно изучить один из контрольных щитков, находящихся рядом со входным люком, обернулся к Билли, в ужасе шарящей глазами вокруг в ожидании нападения. Эта четверка находилась в глубоком сне, прямо-таки на грани полного обморожения. Полагаю, кто-то прекрасно знал, что они заражены, и хотел сохранить как можно дольше этих гаденышей. Однако, как видишь, ничего из этого не вышло. Но зачем, зачем? Кому это могло понадобиться? Уилкс только покачал головой. Не знаю. Политика, деньги. Однако, пофилософствуем позже. Как я понимаю, их здесь должно быть четверо. Судя по останкам, они уже позавтракали и теперь жаждут обеда. А посему трое из них воспользовались кровью четвертого. Грохнули его и прожгли перегородку. Мич! О нем можешь не беспокоиться. Запах андроидов их совершенно не возбуждает. Это было установлено еще во время путешествия на родину этих тварей. Но они все равно непременно убьют его, если обнаружат. Непременно. Однако и нас тоже. И поскольку кислота проела обшивку совсем недавно, они пока сытые. Так что давай-ка быстренько подадимся обратно в тот отсек, в котором еще можно закрыться. Вдруг в темном углу грузового отделения что-то зашевелилось. «Уилкс!» «Слышу!» Капрал повернулся, взял карабин на изготовку и включил поисковый лазер. Крошечная красная точка заплясала по отдаленным темным углам. Раздалось шипение. «Билли!» Трехметровое с черным отливом чудовище выползло в круг света. Глаза чужака, как и всегда, было невозможно увидеть, однако какое-то звериное чутье подсказывало, что он смотрит прямо на них. Огромная пасть раскрылась, с толстых, в палец толщиной и острых, как иглы зубов, потекла слюна. Острый длинный хвост заметался взад и вперед, как у кошки, готовящейся к прыжку. «Уилкс!» «Вижу!» Капрал спокойно поднял карабин, и Билли увидела, как красное пятнышко лазера, скользнув по груди чудовища, застыло на его нижней челюсти. Пасть распахнулась шире, и красное пятно исчезло где-то в ее глубинах. «Счастливого пути, сукин сын!» — пробормотал Уилкс. Выстрел прозвучал невероятно громко в стальном отсеке, настолько громко, что даже заложило уши. Чужой сразу же завалился назад. От его головы отлетел приличный кусок, и дождем посыпалась чешуя. Затем чудовище медленно осело на пол, превратившись в бесформенную, мертвую груду, рядом с которой начала потихоньку расти лужица неприятной на вид желтоватой жидкости. Затем от этой лужицы заструился легкий дымок со специфическим едким запахом. «Один получил свое. Стой, Билли! Только не туда, этот люк ведет в ловушку, там тупик!» Но девушка уже поняла и быстро бросилась обратно, к той дыре, через которую они пролезли сюда. Уилкс последовал за ней. «Быстрее, быстрее!» Вновь завыла пожарная сигнализация, и пол отсека за их спинами стал покрываться слоем пены. «Быстрее! Мы должны успеть добежать до следующего люка!» Билли бежала метрах в двух впереди Уилкса. Ноги невероятно скользили от пены, не успевшей просохнуть. Вдруг завизжала другая сирена, еще более резкая и пронзительная. Нарушена целостность внешней обшивки. Включилась автоматическая аварийная система блокировки, и огромная пятиметровая задвижка перед люком, которой они так стремились, стала медленно опускаться, помигивая красными лампочками. Девушка напряглась из последних сил и едва ли не ползком успела проскочить под неотвратимо опускающимся тяжелым железным занавесом на спасительную территорию. Однако, не успев даже облегченно вздохнуть, она вдруг с ужасом поняла, что Уилксу подобный фокус может не удастся. Времени на раздумья не было. Все решали какие-то ничтожные доли секунды, и Билли сама даже толком не смогла бы объяснить, что подтолкнуло ее тогда на единственно возможное в этой отчаянной ситуации действие. Она подсунула под надвигающуюся махину свой пистолет. Наткнувшись на неожиданное препятствие, занавес на какое-то мгновение остановился, как бы раздумывая, что делать дальше. Однако эта пауза длилась лишь доли секунды, пока пневматическая система, убедившись, что опасность разгерметизации еще не устранена, не скомандовала продолжать закрытие, игнорируя появившиеся препятствия. Тем не менее, за эти ничтожные доли секунды успело произойти многое. Во-первых, беглецы ощутили прикосновение бездонной пустоты вакуума, что свидетельствовало об окончательном разрушении внешней обшивки грузового отсека. И хотя отверстие, по всей видимости, было еще совершенно ничтожным, послышался характерный шум быстро уходящего воздуха. А во-вторых, Уилкс успел проскочить под защитной плитой. Все решили какие-то мгновения. Билли, схватив капрала за плечи, изо всех сил потянула его на себя. Затрещала материя на штанах. Еще мгновение, и вот они уже оба грохнулись на пол, тяжело дыша. Ноги Уилкса были ободраны до крови. Еще мгновение, и сначала раздавшийся страшный треск, а затем вдруг навалившаяся тишина, объявили, что ни пистолета, ни опасности разгерметизации больше нет. Какое-то время они лежали молча и без движений. Билли чувствовала, как обмякло тело капрала в ее объятиях. Затем Уилкс судорожно вздохнул и, отвалившись от нее, лег рядом на спину. Полежав так еще несколько мгновений, он хрипло выдохнул. — Спасибо. — Ничего, хотя в первый раз я обычно не захожу так далеко. С трудом сдерживая волнение, вдруг возникшее от столь реального ощущения тяжести мужского тела, отозвалась девушка. Уилкс покачал головой и скривился в легкой ухмылке. Бюллер находился уже на полпути к грузовому отсеку, когда сирена смолкла. Однако тревога за своих спутников продолжала подгонять его. Люди в опасности, и он обязан помочь им, особенно Билли. Уилкс первым заметил приближающегося Бюллера, андроида, обрубленного на уровне талии. Можно было подумать, что этот человек пробирается вброд по палубе. «Билли! Уилкс! С нами порядок! Мы провели еще один замечательный денек в экзотическом круизе на звездном лайнере!» «Привет!» — капрал протянул андроиду руку. Тот, в свою очередь, опершись на левую ладонь, подал капралу свою. После взаимного крепкого рукопожатия десантник легонько похлопал андроида по спине. «Как, Билли?» «Ну что ж, вот мы и собрались все вместе. Надеюсь, теперь уж вы оба будете посерьезнее относиться к тому, что я говорю». Вернувшись к компьютеру, Уилкс занялся настройкой установленных на корабле внутренних видеокамер. Их оказалось не так уж много, к тому же они были и совсем примитивными, входившими в обязательный минимум оснащения корабля-робота. Впрочем, это совсем не омрачило радости капрала. Пусть нет здесь ни сенсорных, ни инфракрасных камер. Слава богу, что есть хотя бы такие, а это все-таки лучше, чем ничего. Бюллер же сменил свою люльку на операторское кресло, ибо реакция у него была все же несравненно быстрее, да и саму систему управления он знал намного лучше людей. «По нашим подсчетам, осталось еще двое чужих», — пояснила Билли, облокотившись на спинку сиденья Уилкса и неотрывно следя за меняющимися на экране картинками. «В главном коридоре пусто. А как они оказались на борту?» «Кто-то поместил 4 полутрупа в спальне грузового отсека. Зараженных», — пояснил Уилкс. «Все промежуточные отсеки тоже были пусты». «Кому это в голову могла прийти подобная идея? И почему?» «Славный вопросик. Черт бы меня побрал, если б я знал на него ответ». «Ах, черт!» — вдруг выругался капрал. «Что с тобой?» — испугалась Билли. В спину кольнуло. Придется на несколько дней отказаться мне от пробежек. Но если бы Билли не придержала на мгновение занавес, я превратился бы в твоего близнеца, — усмехнулся Уилкс, глянув на андроида. Никаких чудовищ в носовом отсеке. Уилкс переключил камеру на их самодельную кухню. Там тоже все чисто. Черт! Из этих скупердяев мы ничего не увидели. Все на мгновение умолкли. Затем Бюллер осторожно сказал. «Может быть, я смогу оказаться еще одной парой глаз?» Уилкс обернулся, но резкая боль в то же мгновение буквально пронзила все его тело. Капрал прикусил губы. «Ты это о чем? А ну-ка брось, приятель! Ты никуда не пойдешь, понял?» «Да, тем более, что и толку от этого будет мало. Я имею в виду другое. Здесь есть пара самоходных очистителей на батарейках. Нечто вроде вертящихся столиков на колесах. Если нам удастся закрепить на них камеру, то мы просто запрограммируем ее на поиск. Вот и все». Уилкс улыбнулся. «Отлично, Бюллер. А я все думал, что твои мозги остались в заднице. За дело». На все приготовления у Митча ушло часа два, зато в результате они получили прекрасно оборудованную портативную передвижную камеру. Правда, Билли даже не представляла себе толком, что они станут делать, когда с помощью этого великолепного приспособления все-таки обнаружат оставшуюся пару чужих. Тем не менее, то, что намного лучше знать точное расположение врага, чем пребывать на этот счет в полном неведении, не вызывало сомнений. К тому же у них в карабине было еще целых 4 патрона. Оборудованное Бюллером приспособление на 6 толстых силиконовых колесиках не превышало размером нормальную среднюю собаку и могло спокойно пробраться в любое место, недоступное человеку. «Отлично, песик! Беги вперед и разыщи для нас этих вонючих уродов!» — напутствовал Уилкс. Обнаружить чужих удалось лишь спустя пару часов. Они висели на потолке, в коридоре, сразу за промежуточными отсеками. Если бы Уилкс еще раньше не узнал о способностях этих чудищ приклеиваться к потолку и даже вить себе там гнезда, то вряд ли заставлял бы своего верного песика заглядывать наверх. Но он прекрасно знал об этом и потому обшаривал все потолки. Чужие сидели неподвижно, их даже можно было принять за скульптуры, созданные каким-нибудь художником-абстракционистом. «Вот они!» Билли придвинулась ближе, чтобы получше разглядеть страшилищ. «И что дальше?» «А ваше предложение...» «Я могу взять карабин, подойду поближе, пока они не шевелятся», — начал Митч. «Нет!» — не дав ему договорить, отрезала Билли. — Лучше скажи, нельзя ли как-нибудь сделать так, чтобы твоя тележка зашумела? И Митч, и Уилкс уставились на нее с недоумением. — Направь ее в средний шлюз, если нам удастся заманить их туда. — Да, мы выплюнем обоих приятелей прямо в вакуум. — Можно попытаться, — сразу же согласился капрал. — Есть предложение получше? — поинтересовалась девушка. Оба мужчины переглянулись и пожали плечами. «Принимаем это!» Бюллер направил столик с камерой к шлюзу и с отменной ловкостью привел его туда. Затем, искусно лавируя им, стал производить всевозможный шум, натыкаясь на стенки, приборы и переборки. Правда, звука в компьютерном слышно не было, но грохот в шлюзе должен быть, судя по всему, стоять изрядный. «Передвиньте-ка ее поближе к люку», — предложила Билли. И Бюллер быстро вернул столик и навел камеру на чужих. «Надо бы их как-то подстегнуть», — сказал Уилкс. Тележка, послушная Митчу, как настоящая собачка, прямо-таки заплясала около люка. «Должно быть, они понимают, что она несъедобна». «Нет, они уже оба выскочили!» — едва не крикнула Билли. «Захлопывай люк!» — скомандовал Уилкс. Бюллер оставив свою собачку, быстро нажал кнопку закрытия люка, а затем сразу же вновь переключился на управление столиком. Послушная тележка стала буквально набрасываться на уже и без того разъяренных чудовищ. Картинка на экране замелькала. «Держитесь крепче! Отключаю гравитацию!» — скомандовал Уилкс и тут же сам почувствовал привычную тянущую пустоту в желудке. «Казалось, в следующее мгновение тебя прямо-таки и размажет по стене!» «Открываю внешний люк!» Бюллер нажал контрольную кнопку, и корабль зашатало. «Камера работает?» — осторожно поинтересовалась Билли. Пальцы Бюллера продолжали танцевать по клавиатуре. Они двигались невероятной, нечеловеческой быстротой. И изображение вдруг снова ожило на экране. «Они уже вне корабля! Вон, вон один!» — крикнул Митч и остановил камеру. Один из чужаков плыл следом за кораблем, постепенно все более и более отдаляясь. Глядя на его зверский вид, казалось, что он понимает, чего вдруг так неожиданно лишился, и что теперь ему некуда больше податься в холодном и пустынном на миллионы парсеков пространстве. Впрочем, возможно, это только обманчивое впечатление. «А где второй?» «Что-то не видно. Надо еще раз проверить шлюз». Бюллер вновь перевел камеру. Шлюз оказался пустым. «Отлично! Приятного вам путешествия, курицыны дети! Скоро вы оба превратитесь в прекрасные огородные пугало!» Уилкс благодарно кивнул девушке. Она прикрыла глаза и облегченно вздохнула. Волосы ее плавали вокруг головы, подобно лошадиной гриве на ветру. Бюллер вновь включил гравитацию, и Билли почти окончательно пришла в себя, как вдруг что-то громко застучало по обшивке судна. Глава 4. Стук, от которого вибрировал весь корпус корабля, постепенно сменился царапанием. Казалось, чьи-то огромные клыки грызут железо. «Словно кошка просится обратно в дом. Ничего, сейчас я ее пну хорошенько», — сказал Уилкс и попытался встать. Но в то же мгновение почувствовал, будто некий невидимый каратист обрушил на его спину свой молниеносный стальной кулак. Боль буквально пригвоздила капрала к креслу. Любое движение причиняло ему теперь невероятное страдание, даже попытка просто опереться на спинку удобного вращающегося сиденья. «А может быть и нет», — добавил он сквозь стиснутые зубы. «Бедная кошечка! Захотела пописать, а коробочки с песком мы ей не припасли!» «Я пойду», — решительно заявил Бюллер. «Минутку! А нужно ли вообще что-либо делать? Тварь снаружи без воздуха задохнется, замерзнет и сдохнет, в конце концов», — возразила Билли. Уилкс покачал головой, и даже это безобидное движение причинило ему немалую боль. «Это не человек, Билли. Любой из нас уже давно превратился бы в одно воспоминание. Но эта тварь может продержаться в вакууме еще неизвестно сколько. Мы, к сожалению, не знаем его энергетических запасов. Подождем, пусть загибается себе потихоньку». Тут в разговор вступил Бюллер. «Билли, это не военное судно, у него нет защитной брони, и чужому не стоит большого труда повредить его тонкую обшивку. Корабль снабжен лишь огнеупорным покрытием и гидравлической защитой. Это спасает от атмосферных взрывов и космической пыли, но отнюдь не от того, на что способны наши друзья». «Что ты имеешь в виду?» «Он запросто может найти какую-нибудь выбоинку, зацепиться за нее когтем и проковырять в обшивке приличную дыру. Это, в конце концов, погубит корабль», — подхватил Уилкс. «Я не верю». «Поверь мне, детка. Такое по плечу даже человеку, будь он в скафандре и имей в руках обыкновенный молоток. И если бы только эта тварь действительно знала, как действовать, то давно уже без труда отправила бы всех нас на тот свет». Билли задумчиво покачала головой. «Восхитительно! Просто восхитительно!» «Здесь есть пара смотровых скафандров. Пойду, попробую влезть в один из них», — предложил Бюллер. Уилкс осклабился. Девушка, весьма выразительно глянув на андроида и тяжело вздохнув, отрезала. «Пойду я!» «Но Билли!» — начал было Бюллер. «У костюма есть магнитные ботинки, не так ли?» — напомнила она, стараясь не встречаться с Митчем глазами. «Да, но...» «И как же ты собираешься передвигаться снаружи, да еще и с карабином? Ты что, будешь держать его в зубах?» «Уилкс не может идти, но точно так же не можешь идти и ты. Так что, остаюсь я одна!» Ее товарищи обменялись многозначительными взглядами. «Она права, как бы ужасно это ни выглядело, но она права», — подытожил капрал. Билли разделась до нижнего белья. В шлюзе было холодно, скафандр тоже оказался совсем холодным. Девушку знобило. Сколько раз показывал ей Бюллер, как следует надевать костюм, как проверять замки и клапаны, чтобы все работало точно и безотказно. Ах, если бы он мог хоть немного двигаться, он непременно проследил бы за ее одеванием. Впрочем, что говорить, если бы он мог двигаться, то сам и пошел бы сейчас на это весьма опасное дело. Скафандр оказался снабжен переговорным устройством, и едва лишь Билли опустила тяжелое пластиковое забрало, в ее ушах зазвучал голос Уилкса. «Послушай меня, детка, и хорошенько запомни, мы мало чем сможем помочь тебе, находясь внутри. Видеокамеры внутреннего пользования в открытом космосе не работают, там они просто-напросто замерзают, и если даже нам очень повезет и мне удастся сейчас наладить один из длинноволновых передатчиков, картинка все равно будет весьма и весьма туманной». «А что? Тебе непременно хотелось бы отчетливо рассмотреть, как именно эта гадина будет есть меня?» На портативном экране возникло изображение Бюллера. «Билли! Шутка, Мич! Не беспокойся! Я найду гадину и пристрелю ее! У меня еще 4 патрона! Вполне достаточно!» Ах, как ей хотелось теперь быть хотя бы в половину той храброй, как она пыталась изобразить. И все же... Преимущество явно на ее стороне, она знает, на что идет. У нее есть оружие, она умеет убивать, она большой специалист в этом деле. А эти чертовы трутни всего лишь нечто вроде огромных муравьев или пчел. Они омерзительны, конечно, они очень опасны, но зато ужасно тупы. Это все говорят. К тому же гравитационное притяжение... не действует дальше внешней обшивки корабля. У нее есть магнитные ботинки, а отвратительные твари там совершенно не за что будет ухватиться. «Отлично! Я готова! Подача воздуха в норме, нагреватели действуют, и, если судить по датчикам, все клапаны в исправности. Я собираюсь закрыть внутренний шлюз и приготовить его к разгерметизации». «Ты все проверила?» — жестко спросил Уилкс. «Да, мой мамочка. Билли, будь осторожна», — тихо добавил Митч. Девушке так хотелось услышать в этом призыве отзвук любви, что, даже не задумываясь о том, а было ли это на самом деле, она благодарно кивнула в ответ. «Не волнуйся, я буду очень осторожной». Скафандр, который надела Билли, оказался весьма примитивным и раздулся, едва в отсеке начало падать давление. Девушка почувствовала себя толстой и неуклюжей. Руки и ноги сгибались с большим трудом. Хорошо еще, что карабин, весьма предусмотрительно закрепленный на костюме, располагался настолько удобно, что даже раздувшиеся перчатки ничуть не затрудняли доступа к спусковому крючку. Билли еще раз убедилась в том, что оружие переключено в режим одиночных выстрелов. На счетчике по-прежнему красовалась ярко-красная четверка. 4 выстрелов должно хватить, должно. Вспыхнула сигнальная лампа, извещающее о том, что давление в отсеке равно нулю. Билли судорожно сглотнула слюну и почувствовала, как горло ее вновь начинает пересыхать. «Открывай выход!» — прикрикнула она. «Давай, внимательней!» Крышка люка плавно поползла вверх. Появились звезды. Они казались намертво приклеенными к безмерному черному покрывалу космоса. Ближайшее солнце находилось, к сожалению, с другой стороны корабля. Девушка медленно направилась к выходу, двигаясь на ощупь. Огней, которыми корабль светился снаружи, оказалось вполне достаточно, чтобы окружающие предметы были видны вполне отчетливо. Никого нет, лишь ледяные кристаллы осадочной пыли плавали в пустоте. «В зоне видимости никого нет! Выхожу за борт!» «Не забывай про контроль магнитных подошв! Он на бедрах! Ставишь ногу, включаешь! Выключаешь, поднимаешь ногу! Отключай только с одной стороны!» «Да, да, помню!» Билли поставила на борт правую ногу, подняла предохранительную планку и включила магнит. Ботинок беззвучно влип в борт. «Под ногой и пяткой магниты послабее, чем в середине стопы под изгибом, так что старайся идти обычной походкой, и тебе будет легче. Поначалу кажется, будто идешь по чему-то очень липкому, но это ничего. Передвигайся не торопясь и не отключай одну ногу прежде, чем не включишь другую». «Уилкс, ты мне уже говорил об этом, причем только что. Я еще не совсем отупела». Билли поставила на борт левую ногу, включила второй магнит и ощутила легкое головокружение, оказавшись торчащей перпендикулярно оси движения корабля. За ее спиной протянулся страховочный магнитный шнур. Девушка неожиданно ощутила какой-то необъяснимый восторг. «Возможно, тебе покажется, что ты падаешь, но это нормально. Только не позволяй себе слишком много думать об этом. Через некоторое время привыкнешь», — участливо произнес капрал. Билли огляделась. «Боже, какое необозримое кругом пространство!» И чувство упоительного восторга едва не затмило в ней первоначальный животный страх. Была некая загадочная красота в холодной окружающей пустоте. Девушке было уютно и тепло от работающих внутри костюма обогревателей, но, тем не менее, ей казалось, что она прямо-таки слышит, как звенит окружающий ее холод. Она вздохнула и на какое-то мгновение почувствовала себя совсем одинокой среди бескрайней на миллионы парсеков пустоты. Вдруг она ощутила всем своим существом, как мала по сравнению с великим космосом. «Да это же настоящая прогулка!» — не удержалась девушка. «И тем не менее, не забывай о том, зачем ты вышла! Не забывай!» — прервал ее мечтание капрал. «Да ты все равно не дашь мне забыть об этом!» Шагать, как и предупреждал Уилкс, поначалу оказалось довольно трудно. Впрочем, уже через несколько шагов Билли более или менее приноровилась и включила небольшой фонарик, находящийся на шлеме. Ей вдруг показалось, что она единственное живое существо во Вселенной. «Проснись, Билли, и не забывай, зачем ты вышла на прогулку!» — мысленно одернула она себя. «Впереди меня какой-то большой предмет, напоминающий тарелку», — сообщила девушка. «Это главная антенна. Там есть кто-нибудь?» «Никого. Я стою на правом борту. И мне хорошо видна отсюда вся нижняя часть корабля. Я собираюсь пойти осмотреть хвост». «Давай». Билли шла, держа наготове карабин. Надо быть очень осторожной и нажимать на спуск, стреляя только наверняка. Девушка ужасно боялась, что из-за неуклюжих черных перчаток может упустить момент или, еще того хуже, промахнуться. Она вспомнила вдруг о том, что ученым уже почти удалось создать скафандр из тонкого, эластичного, плотно облегающего фигуру материала, который при этом по прочности превосходил даже броню. Однако нашествие чужих помешало закончить эксперименты. Билли осторожно, с оглядкой миновала параболическую антенну, оставив ее слева. Страховочный шнур беззвучно тянулся следом. Никого. Девушка уже собралась идти назад, как вдруг боковым зрением уловила какое-то движение. Насколько возможно, она резко повернулась. От такого неожиданного рывка оторвался от обшивки левый ботинок. Чужой, подобно некой злобной страшной ископаемой птице, двигался прямо к ней. Лапы с выпущенными наружу огромными острыми когтями уже приготовились схватить добычу. Похоже, он сидел с другой стороны тарелки, сверху. «Надо было смотреть внимательней, куда я спешила?» — отругала сама себя девушка. Из горла ее вырвался какой-то бессмысленный, первобытный крик. Она вскинула карабин и сосредоточилась, целясь. Уилкс что-то кричал ей, но Билли уже ничего не могла понять. Громкие, безумные удары собственного сердца заглушили для нее все звуки мира. Черная смерть приближалась. На панцире чудовища играли отблески далекого чужого солнца, но для Билли в эти мгновения не существовало ничего, кроме оскаленных зубов чужого, сочащейся из них слюной. Все, времени больше нет, остается лишь выстрелить прямо в мерзкую, оскаленную пасть. Из-за отдачи при выстреле оторвался и второй ботинок. Поначалу девушка не могла даже толком понять, попала она или нет, и на всякий случай выстрелила вдогонку еще раз. Теперь нужно было срочно вернуться опять в вертикальное положение. Но тут Билли совершила еще одну ошибку. Прежде чем встать, она решила сначала окончательно лечь на спину. Чужой завис прямо над ней, примерно в метре, но как-то боком. Похоже, один из ее выстрелов все-таки поразил цель, поскольку из его головы текла кровь, мгновенно замерзая и превращаясь в желтоватые кристаллы. Однако повреждение было очень незначительным. Еще мгновение, и тварь схватит ее. Билли судорожно выстрелила раз, другой, третий, но далее раздались только пустые щелчки. Затем наступила мертвая тишина. Стрелять больше было нечем. Однако силой выстрелов чужака слегка отнесло от девушки. Он страшно извивался, ожесточенно болтая хвостом и клацая зубами. От всего его вида так и веяло безудержной яростью. Тем не менее, он начинал постепенно отдаляться от корабля. Пока Билли немного пришла в себя и, держась за страховочный шнур, смогла, наконец, встать, чудовище было уже размером с муравья, самого настоящего муравья. И только теперь девушка вдруг поняла смысл отчаянных криков, звучавших в ее ушах. «Билли! Билли, черт побери, Билли! Что случилось? Ответь!» «Да, да, все в порядке. Что? Что случилось?» «Я нашла эту кошечку. Теперь она уже больше не будет проситься в дом. Она отправилась поохотиться в соседних владениях». «Иисусе Господи! Вот-вот, туда она и отправилась». «Ты в порядке?» «В полном. Возвращайся». «Да, да, иду». Кое-как, судорожно передвигаясь, Билли медленно побрела обратно. Вдруг что-то вновь блеснуло в косом луче солнца, впрочем, только на одно мгновение. Или это просто изменился угол ее зрения? «Слушай». «Да?» «Уилкс, что-то движется рядом с кораблем». «Тот чужой?» «Нет, тот уже далеко. Похоже на какую-то полосу. Летит прямо за нами под небольшим углом». «Может быть, струя пара от люка, из которого мы вышвырнули этих гаденышей? Или просто космическая пыль?» «Не похоже. И пыль, и остатки воздуха я вижу, они не такие. А это прямо-таки похоже на реактивный след. Тонкий. И еще почему-то извивающийся петлей. Никак не рассмотреть отсюда». «Ну и черт с ним. Какая-нибудь аномалия. Забудь и возвращайся». «И все же лучше бы выяснить, пока я еще здесь». «А я сказал, забудь». «Да мало ли что ты говоришь, Уилкс!» «Билли, быть может, это всего-навсего моча этих тварей или блевотина. Зачем тебе это?» «Может то, а может это чужой так ловко писает, что вновь приклеит себя к кораблю». «Да брось! Возвращайся! На это у них ума не хватит!» «Ума-то, да, а вот приспособляемости! Ты видел когда-нибудь на своем веку тварь, которая запросто может жить и в вакууме? И ей для этого не нужно никаких скафандров и кислородных баллонов, и никакой защиты от невероятного космического холода. Ума-то у них нет, но зато они живучи». В наушниках было тихо. «Итак, я иду смотреть. Быть может, и в самом деле там ерунда какая-нибудь». «А сколько у тебя осталось патронов?» — неожиданно вмешался Бюллер. «А? Ни одного?» «Черт побери, Билли!» «Это не меняет дело. Убивать мне все равно никого не понадобится», — тихо добавила она, только сейчас заметив, что и самого карабина у нее уже нет. Она даже не могла вспомнить теперь, в какой именно момент и почему упустила его. «И что же ты намерена предпринять, если эта дрянь окажется еще одной кошечкой? Покроешь ее трехэтажным матом?» Требовательно обратился к ней Уилкс. «Да нет, просто посмотрю. Больше одного дела за раз все равно делать не рекомендуется». Бюллер заерзал в своем кресле, явно намереваясь из него выскочить. «Куда это ты собрался?» «К Билли». «Оставайся на месте, пока еще ничего страшного не происходит». «Капрал, если там есть вторая гадина, у Билли нет никаких шансов на спасение. Она безоружна». «А у тебя есть? Ты уже попробовал однажды повоевать с этими щенками, и что? Остался без задницы. А ведь тогда ты еще был парнем хоть куда, да к тому же с оружием в руках». «Уилкс, вот что, дружок, цивилизация, быть может, давно уже и лежит в руинах, но ты все еще колониальный десантник и мой подчиненный, и никто пока не отменял этого. Не так ли, Бюллер?» «Да, так. Но так и сиди, где сидишь, пока никакой опасности для Билли нет. Впрочем, мы этого и не увидим отсюда». Бюллер с большим трудом боролся со своим желанием отправиться на помощь к Билли. Уилкс видел, как в андроиде борются два начала. Однако программа подчинения приказу взяла верх. «Слушаюсь. Вот и славно. А теперь лучше подумай, что мы сможем для нее сделать, если малышка и в самом деле попадет в беду». Билли прогулялась к дальнему концу судна и задержалась около стартового устройства. На кораблях с гравитационным приводом им обычно не пользовались. Однако по правилам оно должно было существовать на случай отключения гравитационных машин, чтобы корабль мог двигаться и обычным, реактивным способом. Кажется, так объяснял ей однажды Уилкс. Главное сопло представляло из себя огромную гладкую трубу диаметром метров 3 и такую глубокую, что внутри нее ничего нельзя было разглядеть, особенно в космической темноте. И тем не менее надо было добраться до края и заглянуть внутрь. Билли прекрасно понимала, что если там кто-то есть, то он в этом случае непременно ее увидит. Однако другого способа все равно не найти. Девушка сообщила о своем намерении спутникам. Дыхание ее стало прерывистым и громким. Незапотевающая пластмасса шлема покрылась крошечными капельками конденсата, представляющими из себя идеальные шарики, существующие лишь благодаря силе поверхностного натяжения. «Ну что ж, действуй!» Билли добралась до края трубы обработанного каким-то скользким керамическим материалом, вцепилась в него руками и, осторожно свесившись, заглянула внутрь. Вглядываясь в эту черную дыру, девушка все крепче и крепче сжимала пальцы. Никого. По крайней мере, если смотреть с этого места. Жаль, лучик головного фонарика маловат. Билли наклонилась еще сильнее, стараясь более внимательно обследовать всю длину трубы. Слабый огонек беспомощно метался по черной бездне. Никого не было видно. Девушка несколько расслабилась, но тут же увидела его. Чужой затаился в темном углу, в любую минуту готовый к прыжку. Он будто знал, что она непременно придет сюда. «Черт побери! Он здесь!» Билли принялась судорожно выбираться наверх. Из-за нескольких резких непроизвольных движений у нее вновь оторвался от борта правый ботинок. «Соберись, дура!» — заорала она сама на себя и, несколько успокоившись, вновь поставила ногу на обшивку. Чудовище подняло голову. Казалось, оно смеется над ней. Вот оно уже все подобралось, готовясь к решительному прыжку. Если Билли не успеет покинуть трубу реактивного ускорителя, то непременно окажется в лапах этой гадины. «Билли, быстро уходи с ускорителя! Я просто сожгу его там!» — кричал ей Мич. «Да, да, я пытаюсь!» Время остановилось. Секунды растянулись в дни, месяцы, столетия. Девушка не могла сделать ни шагу. Ей все никак не удавалось попасть ботинком на борт. С трудом балансируя на одной ноге, она попыталась восстановить равновесие, схватившись за страховочный шнур. Но тот оторвался тоже. Затем отлетел и второй ботинок. Это конец. «Билли!» Чужой прыгнул. Казалось, он весь состоит лишь из зубов и когтей. «Билли!» И уже в самое последнее мгновение, будучи совсем на грани смерти, девушка вдруг сообразила, что гравитация отключена, и что в ее магнитных ботинках нет теперь никакого смысла. Остается лишь попытаться увернуться от чудовища. У нее будто выросли крылья. Она оттолкнулась от трубы. «Место свободно!» В следующее же мгновение грохнул взрыв, извергнув горячее оранжево-желтое пламя. Шлем ее слегка оплавился, однако успел автоматически затемнить пластмассу забрала, спасая глаза от резкого слепящего света. Девушке показалось, что она услышала пронзительный визг твари, словно пули, отлетевшие от сопла и несущиеся теперь в облаке еще пылающей массы, варясь, как в кастрюле в собственном панцире. Билли вдруг почувствовала какой-то кровожадный восторг, представив, как эта тварь жарится в собственном соку. «Жарься, жарься, жарься, ублюдок!» «Билли! Отличный выстрел! Мич! Еще одна кошечка превратилась в пугало! Ну, а теперь я возвращаюсь!» Глава 5. Спустя пару дней после того, как Билли отправила к праотцам последнего чужого, Бюллер поймал радиосигналы. Правда, это была какая-то закодированная, по всей видимости, военная передача. Так что смысла сообщения понять не удалось. Однако, судя по интенсивности излучения, источник находился где-то неподалеку. К несчастью, на их корабле не оказалось ни одного передающего устройства, только принимающие. Единственное, что смог бы в этой ситуации предпринять Уилкс, это определить координаты источника, что он тут же и сделал. «Ого! Посмотрите-ка сюда!» — позвал он. Билли заглянула через его плечо на экран компьютера. «Этот планетоид запеленговал нас. Он немногим больше нашей Луны, но находится здесь на первой орбите. Мы не видели его, потому что, когда вышли из спален, он находился прямо с противоположной стороны от местного Солнца». По экрану поползли какие-то цифры. Уилкс проделал некую загадочную для девушки операцию, и она вдруг увидела, как весь этот непонятный поток символов сменился яркой вспышкой. Затем световое пятно постепенно превратилось в голубоватый шар, окаймленный решетками энергосистем. «База колониального десанта?» — поинтересовался Бюллер. «Да, вроде похоже. Эх, надуваешь пару-другую достаточно просторных куполов, устанавливаешь гравитационные генераторы, и вот тебе весь домашний комфорт и уют. Можете преспокойненько процветать в этих бараках. У военных полно таких баз по всей галактике. Во всяком случае, было». «Именно туда мы и направляемся?» — спросила Билли. «Не вижу другого выхода, детка. И если этим чертовым анализаторам можно верить, то через пару дней мы уже будем на месте». Все трое молча уставились на экран. Девушка догадалась по выражению лиц своих спутников, что оба они сейчас думают об одном и том же. Что их там ждет? Спасение или новые испытания? Как бы там ни было, теперь оставалось уже недолго. Уилкс был вынужден оставить эти идиотские гравитационные машины включенными, поскольку они обеспечивали скорость несравнимо большую относительно старых реактивных ускорителей. Однако, едва лишь их корабль приблизился к планетоиду, действительно оказавшемуся чуть больше Луны, машины автоматически отключились. Корабль бесшумно развернулся и начал плавно опускаться на обитаемый островок, единственный на ближайшие 150 миллионов парсеков. Включились ракетные ускорители, шум которых был все же намного меньше, чем у гравитационных приводов. Вибрация тоже прекратилась. «Теперь можно воспользоваться остатками воды и хорошенько умыться. Мы должны явиться в приличном виде на эту вечеринку», — скомандовал капрал. «Да, да, тем более если учесть, что мы явились без приглашения», — подхватила девушка. Митч только пожал плечами. Однако, несмотря на всю свою внешнюю браваду, Уилкс изрядно нервничал. Они находились слишком далеко от дома для того, чтобы рассчитывать на хороший прием. Наконец корабль зафиксировался на поверхности маленькой, незнакомой планеты. Оказавшись внутри поля сильных военно-промышленных генераторов, на нем вновь включилась автономная гравитационная система. Бюллер приоткрыл судовые отдушины, и стало несколько легче. Однако контакт с поверхностью прошел не самым удачным образом. Корабль несколько подмял хвостовое оперение, и в результате чего в кормовом отсеке вспыхнул пожар. Оказалось, что они прошили гигантскую ячеистую крышу какого-то ангара. Судно дрожало, перекачивая воздух и выравнивая давление. Затем еще раз ненадолго взревели машины гравитации, и все стихло. Несмотря на боли в спине, Уилкс шел сам. Бюллер катился в своей люльке, установленной на тележку с ручным приводом, случайно найденную девушкой. Датчики показывали, что количество воздуха рядом с кораблем в пределах нормы, и все трое направились через кормовой отсек по наклонному пандусу. Воздух снаружи оказался несколько холоднее, чем внутри, но зато гораздо свежее. Почти в то же мгновение им преградила путь четверка колониальных десантников в полной военной выправке и с карабинами на изготовку. За спиной военных в электромобиле сидел офицер с сигарой в зубах и с весьма усталым видом. Золотистая бляшка на козырьке фуражки свидетельствовала о том, что это младший бригадный генерал. «Вольно!» — скомандовал он и вышел из кара. Он оказался хоть и невысоким, но весьма богатырского сложения, этакий штангист среднего роста. Гордо сидящая голова, прямо-таки скульптурно вылепленный профиль и мужественный рот, казалось, говорили о том, что этот человек еще задолго до своего рождения был задуман большим и важным начальником. В руках он держал 10-миллиметровый автоматический пистолет, а на бедре висела кобура из настоящей кожи. Закатанные до локтей рукава рубашки обнажили несколько татуировок. Слева — орла, разрывающего цепи, а справа — эмблему колониальных десантников и кинжал со знаменем. На левой же груди всеми цветами радуги переливалась голографическая нашивка с именем — Т. Спирс. Генерал подошел почти вплотную к прибывшим. — Не ожидал увидеть вас так скоро, — медленно произнес он. Уилкс изобразил удивление. Никто во всей вселенной не мог знать об их путешествии. И если генерал действительно ожидал прибытия кого-то в скором времени, то, возможно, знал о грузе, который они обнаружили во время полета. — Если вы имеете в виду четверку замороженных пассажиров, то это не мы, — сказал капрал и затем, немного подумав, добавил. — Сэр! Генерал изогнул густую бровь. — В чем дело? Объяснитесь. — Мы просто решили немного прокатиться, — ответил Уилкс. Генерал кивнул. — Понятно. Затем обернулся к своим десантникам. — Максвелл, Доулинг, проверить груз. — Если вы в самом деле имеете в виду тех четверых, помещенных в спальные камеры, то не надо терять время попусту. Они все равно были заражены, — не удержалась Билли. Она соображала отнюдь не хуже Уилкса. — Были? — Чужие ушли. Люди мертвы. Капрал тут же понял, что генералу так же наплевать на людей, как на отпавшие хвосты ящериц, поскольку Т. Спирс нахмурился и спросил, где чужие. И прежде чем Уилкс успел что-либо сделать, Билли выпалила. «Мы их убили! Всех!» Челюсти генерала так и сжались от досады. Казалось, он вот-вот перекусит свою сигару. «Что? Вы уничтожили все опытные образцы?» Теперь для Билли настал черед удивляться. «Ваши образцы?» «У нас не было выбора. Либо мы, либо они», — вступил в разговор Бюллер. Генерал зло уставился на андроида. «Послушай-ка ты, ублюдок, сортирный бачок, недоносок, у меня и так полная база народу, мне больше не нужен никто, понял? Единственное, в чем я действительно здесь нуждаюсь, так это еще в паре образчиков этих тварей. Моим людям необходимо изучить все варианты возможных мутаций. Война пока еще продолжается, если вам это неизвестно». Мы погубили программу номер один, и уже одного этого достаточно, чтобы вас расстрелять. Уилкс в ужасе слушал слова генерала. Тот тем временем осторожно вытащил изо рта сигару и стряхнул с нее пепел. Поместите-ка их всех в изолятор и хорошенько обследуйте. Возможно, они заражены и теперь пытаются скрыть это от нас. «Ах, если бы это было так, то кое-что еще можно было бы спасти!» Затем этот прирожденный начальник придвинул к своему властному рту микрофон и громко скомандовал. «Пауэлл, немедленно спустите сюда! У нас тут небольшая проблема!» Дуло карабина больно ткнулось и в без того изрядно ноющую спину Уилкса. Бедняга с трудом подавил в себе желание развернуться и как следует вмазать своему наглому коллеге. Вот дьявольщина! Выпутаться из такой переделки и погибнуть от человеческих рук! Капрал покорно пошел вперед. Быть может, все же еще удастся разобраться в происходящей здесь чертовщине. Один из конвойных катил тележку с Бюллером, а другой поочередно подталкивал спину карабином то Уилкса, то Билли. Девушка совершенно растерялась, она никак не могла понять, что происходит. Их вели большим коридором, свернув из которого вправо, они оказались в огромной комнате. У Билли перехватило дыхание. Вдоль задней стены стоял ряд прозрачных цилиндров. 6 огромных колб размером примерно 4 метра в высоту и 2,5 в окружности, содержащих какую-то бледновато-прозрачную жидкость. В каждой из них находился взрослый трутень. Пальцы Билли инстинктивно впились в ладонь Уилкса. «О, господи!» — прошептал тот. Но их конвоир, махнув карабином в сторону колб, сказал: «Не волнуйся, капрал, эти малышки сидят во флюоро-полимерной жидкости. Они живы, но лишены возможности двигаться». Немного придя в себя, Билли увидела, что неподалеку на длинном столе стоят другие сосуды, поменьше, похожие на крабов зародыши, сидящие в них. Вяло шевелили своими пальцеобразными яйцекладами. Рядом со столом, кто стоя, кто сидя, расположились несколько лаборантов в чистых белых костюмах. Микроскопы, хирургические лазеры, автоклавы и прочие медицинские инструменты, расставленные тут и там, сразу же напомнили девушке клиники, в которых она провела так много времени. Ее затошнило. Итак, здесь занимаются исследованиями чужих, но зачем? Чтобы знать, как эффективнее с ними бороться? Должно быть так, иначе не может быть. Зачем же еще заниматься этим?